Вы знаете, был такой случай, вот, когда второй срок-то мне дали, и в Целиноград отвезли, там Акмала теперь называется, Белая могила. То был Целиноград, теперь Белая могила. И вот на третий день увезли нас на работу, там, а мы такие тяжелые кирпичи таскали, 32 килограмма кирпич один, пескоблоки называются. Смотрю, начальник отряда приезжает, молодой лейтенантик такой. Так, посмотрел на всех, дает мне. Пошел к нему, говорю, здравствуйте, говорит начальник. Здравствуй. Так, мне сказали, что ты в бараке молишься. Говорю, правду сказали. Да еще на верхней наре. Говорю, тоже правду сказали. Говорю, ну, проходы узкие между кроватями, негде колени преклонить. Вот я, чтобы людям не мешать, поэтому на верхних нарах молюсь. Чтобы это был первый и последний раз. Я улыбаюсь. Ты что улыбаешься? И я мог бы тогда сказать, что хорошо, простите, это первый и последний раз. Я ведь Богу молюсь уже почти 40 лет. Как молишься? Очень просто. Как нужно, где нужно, сколько нужно, так и молюсь. И буду молиться. Он говорит, кто же тебе так вдолбил? Говорю, избавь Бог. Меня никто не вдолбил. Я поверил. Раньше матерился, а теперь молюсь. Раньше что непотребное делал, Бог меня избавил. Вы, наверное, с моим делом немножко знакомились. За это я вот и второй раз в тюрьму попал. И не каюсь. И не буду каяться. Молиться буду. Он говорит, ну ладно, а то люди тут ходятся. Приедем домой, ну, в барак. Вечером я тебя вызову. Говорю, ладно, вызывайте. Пришел вечер, жду. А я над бригадиром спал, ну, чтоб надзор-то иметь поближе. Бригадиры — это доверенные их люди. Смотрю, он бригадира позвал, меня не позвал. Тот приходит, а у нас чечен был, бригадир был. А я как раз помолился, приготовился спать, видно, говорю, думаю, не вызовет он меня сегодня. Он меня зовет, слезай, потихоньку, говорит. Я слез, садись. Сел. Яша. Или как тебя звать? Отец. Святой отец. Ты больше наверху не молись. Я говорю, Ахмед, а где мне молиться? А ты возле моей тумбочки молись. Ты знаешь, говорит, вот я-то сильно грешный человек. Даже вот по лагерной жизни. Многие меня ненавидят. Я не могу молиться. А ты, может, замечал? Я ведь подглядывал, как ты там наверху молился. Даже когда ты там наверху там молишься, а у меня как-то хорошо делается. Я слышал, по-моему, ты из-за меня молился. Говорю, правда ты слышал. Буду молиться возле твоей тумбочки. Почему я это рассказываю? Что мы имеем свидетельство не по чьим-то словам, да? Что мы теперь дети Божьи, рожденные свыше, сказал Господь, Духом Святым, и самарянке той, и людям, которые поверили ее слову, послушали Господа Иисуса Христа и поверовали в Него, чтобы служить Ему. Вот так Господь и сегодня умоляет каждого: Господа служите, возрожденными людьми. Не надо просто навыки религиозные получать сначала. То есть научиться вести себя в собрании, там, в одежде, в прическе, в разговорах. Не надо. Надо сначала видеть, какие мы есть перед Богом, когда мы без Бога. Надо потом слышать, что Бог хочет, чтобы мы такими безобразными, грешными, гнусными, лживыми, ненавидящими не были, а чтобы мы стали возлюбленными детьми Его. Больше того, желанными и вожделенными детьми. Господу служите. И не иначе это не происходит вот с человеком возрожденным, что он, чтобы, как многие говорят сейчас, вот на чистом беседе, они говорят, я в душе верю, я в душе верю. Ну, обычно открываю тогда 10 главу вот послания к римлянам и читаю, ибо сердцем верует к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Если в душе веришь, по-настоящему, не может там удержать внутри. Устами исповедует ко спасению. Так вот, если там через Слово Божие, действием Духа Святого, зарождается новая жизнь, она ведет душу нашу, сердце наше, все наше существо к отдаче. Непременно. Кто из вас может не вспомнить, что вы где-то лежали в больнице, или сидели в тюрьме, или служили в армии, или учились в школе, или на домашнем, или на большом собрании, что вы сердцем уже поверили, а вслух никогда не сказали. Братья и сестры, я тоже Богу хочу служить. Помолитесь за меня, помогите мне. Вот не забуду, как и сам вот 23 февраля 48 года не мог удержаться в том субботнем собрании, когда брат проповедовал, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. А я сидел, слушал, ну уже не первый раз был в собрании, наверное, месяца два ходил. Это они, вот так, это они, а я... 23-й год молодому человеку, а сколько грязного, сколько такого, чего сегодня вспоминать стыдно, как там потом в этом стихотворении вспоминал. В душе моей забушевал пожар. Я и не заметил, как он, аминь, сказал, пошел на место, соскочил и кричу: «Братья, сестры, помогите мне! Я хочу вместе с вами на добрые дела!» Он остановился и говорит: «Юноша, а ты молиться будешь?» Я говорю: «Я не умею». «Ну, как смогу, буду». «Ну вот, ты тогда преклони колени, церковь попрошу встать, попроси Бога, чтобы Он тебя простил, чтобы Он дал тебе новое сердце. И мы за тебя, мам, помолимся, чтобы ты Богу служил». Вот теперь и служу. По сей день. Надеюсь, до конца так. Силою Божью через веру соблюдаем их ко спасению. Поэтому Господь и сегодня, кто не служит Господу, умоляет так: встаньте и скажите: «И я хочу Господу служить. Помоги мне, Господи, дай мне эту новую жизнь. Пусть твоя уже жизнь будет во мне, не та старая грешная, от которой я сам мучился и, может быть, близких моих мучил, так как вот я вам рассказал позавчерашний случай. Это мольба не моя, а от Господа». Вы можете поверить, как апостол Павел говорит: у него один дух с нами был, как у нас один дух с ним. Он говорит вот такие слова в первом послании Фессалоникийцам во второй главе: «Мы, прежде пострадавшие, бывшие поруганы в Филиппах, как вы знаете, дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждений, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам в благовестие, так мы и говорим, угождая не людям, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог свидетель, ни ищем славы человеческой, ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Не потому, что вы нас сладко угощаете, когда мы к вам приезжаем. Не потому, что вы мягко нас положите спать. Не потому, что вы нам будете говорить слова почтения или лести из бабок, а потому, что вы стали нам любезны, как мы стали любезны Господу нашему Иисусу Христу. И Он нам вкладывает это слово мольбы такое, чтобы мы не просто получали рождение свыше, а чтобы могли потом отдаваться. Мы передали вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Может, где-то я рассказывал, вы слышали, было такое дело, тоже вот в первом моем сроке. К нам пришел новый этап, молодые люди с малолетки пришли, а у них есть свои особые там законы, извращения этих законов, преступные законы такие. И в наш звено двое, молодые, сильные, и люди наставленные, чтобы не работать. А работа тяжелая. Копать траншеи, таскать бетон. Тяжелая работа. А я по возрасту старше, я по здоровью слабейший среди них. Они работать не хотят. Да у одного, Коль. Вы хоть немножко имейте совесть. Помогайте нам. Ну вот пока опалубку делаем, я же вам ничего не говорю. Ну гуляйте там или что там вы хотите. Но когда бетон таскать, долго нельзя оставлять, норму не выполнишь, плохо будет. Он меня нехорошими словами обругал, ушел. Несколько дней прошло, опять тяжело, болею. Надрываются ребята, они и меня хотят пожалеть. Ну, трое за 6 человек, трудно работать. Опять я его позвал, говорю, Коля, ну еще есть разговор. Неужели вы такие бессовестные? Ну хоть немножко нам помогать. Сделаем, а потом гуляйте, пока мы новые приготовим. Говорит, ну-ка пошли со мной. И повел меня там, у нас подземная галерея такая была, где транспортерная лента шла. Завел туда, смотрю, ножик достает. Там они кнопочные ножи преступники делают. Говорит, хочешь, я тебе сейчас брюхо распарю? Смотрю на него, молюсь. Курточку расстегнул, но рубашку не давали. Говорю, на, пари. Что-то остановился. Ну, говорю, давай. Ты что хочешь от меня? Говорю, Коль, откровенно будем говорить. Я это позвал. Простите, что употреблю у нас немножко разговор-то. Коля, миленький мой, я очень не хочу, чтобы ты последним негодяем вышел из тюрьмы. Тебя посадили, когда тебе было 15 лет, за участие в грабеже с убийствами, как малолетки, дали 6 лет. Если ты еще отсидишь эти 6 лет и выйдешь на волю, у тебя развлечения будут посерьезнее, чем в 15 лет. Тебе побольше надо будет денег, ты давай переводи. И ты опять попадешь в тюрьму. Если ты меня зарежешь, мне, конечно, жалко будет. У меня дома жена, 9 детей. Я люблю жизнь, люблю свободу, люблю моих братьев и сестер. Коль, если ты меня зарежешь, я к Богу пойду. А ты больше свободы не увидишь, потому что лагерный срок — это дело тяжкое. И знаешь, почему я с тобой так говорю? Вот у меня 6 ребят. Если я представлю хоть одного из них на твоем месте, лучше бы им не родиться. Ну, вот так поговорили. Первый раз. Наверное, месяца 3 прошло. Да все, ты не будешь разговаривать сейчас. Вечером гуляем перед отбоем за бараком там. Нас 5 уже. Говорю, ну что, братья мои, время приготовиться к отбою, давайте помолимся, пойдем отдыхать. А Коля говорит, я хочу молиться. Говорю, молись. Там на траве, колючей траве, другой травы там нет в Казарде. Преклонили колени, молится. Бог, если ты есть, сделай, чтобы у меня жизнь была другая, больше я не могу. Вот так. Помолился. Мы помолились с братом вдвоем. Встали с колен. Я его обнимаю, целую. Говорю, приветствую тебя, брат Коля, с началом новой жизни. А он как заплачет. Из моих объятий вырвался, на колени упал и кричит. Господи! Дядя ж меня целует, а я его зарезать хотел. Он говорит, что я его брат, а я своего отца хотел застрелить. И начал выливать свое сердце перед Богом в исповедание. Ну, это давно было, в 69-м году. Слава Богу, он христианин, хороший христианин. Отец 6 детей, проповедник Евангелия. И один из любимых моих детей. Они сейчас далеко живут от нас. Я-то в Джамбуре живу, они в Омске. Вот недавно был дома. А Нина Степановна говорит мне, тут вот Коля гостиниц передал омской сметаны баночку. Возрождение свыше непременно ведет к отдаче. Мы так и читаем вот во втором послании к Коринфянам, 8 главе с 1 стиха. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам Македонской, что они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они убедительно просили нас принять дар и участие в служении святым». И как он заканчивает эту мысль? Потому что они, во-первых, отдали себя Господу, а во-вторых, нам по воле Божьей. Значит, рождение свыше ведет к отдаче по воле Божьей. Не безрассудной отдачи, не под порывом чувства или увлечения временного. А Бог открывает вот так. Отдавайся. Полную власть. Всем существом. Отдавайся. Даже есть еще вот такое свидетельство за семейство Стефанова в первом послании к Коринфянам в 16 главе. Он говорит такие там слова. Вы знаете семейство Стефанова о том, что оно есть начаток Ахаи? Что они посвятили себя на служение святым. Будьте почтительны к таковым. А вот в 15 главе к Римлянам он еще одну семью вспоминает и говорит такие слова с 5 стиха, 15 главе к Римлянам, 16 главе к Римлянам. «Приветствуйте Акилу и Прискилу, сотрудников моих в Господе, которые голову свою полагали за душу мою, которых не я один благодарю, но и все церкви, особенно из язычников, и домашнюю их церковь. Умоляю вас, милосердием Божьим, если родились свыше, отдавайте себя. Жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Если есть первое, непременно будет и второе. Если есть второе, за вторым непременно следует и третье. Прочитаю из второго послания к Коринфянам, 6 главы, с 1 стиха несколько стихов. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, читаю. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Но во всем являем себя как служители Божьи, в великом терпении, в бедствии, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, а мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас». Что же это третье? Если есть возрождение, умоляю вас. Если есть отдача, умоляю вас, чтобы это была отдача от всего сердца. Уста наши отверсты к вам, коринфяне. Сердце расширено. Вам не тесно в нас. Вот человек, который искренне родится от Бога, не просто научится быть в какой-то степени религиозным или даже служащим. Человек, который искренне отдается на служение Богу, он не может это иначе сделать от всего сердца, от чистого сердца, от искреннего сердца. Настолько, вам, говорит, не тесно в нас. Кажется, вас как-то рассказывал я. Бог удивительно нас устроил. Удивительно. Я вот даже закрою мой глаз один, вот так, пожалуйста. Вот эта вся половина, вы тут поместились, всех вижу. И тех даже, вон, Иван Михайлович сидит там, все, вижу. А сердцем и вас сзади вижу. глазами не могу, сердце не... Почему так? Вот это и делает великая сила Духа Божественного, сила Его благодати и сила Его Божественного Слова. Был такой радостный день в нашей семье. Мы отмечали 40-летие нашей супружеской жизни. Немножко осталось до золотой свадьбы, дай Бог дожить. И вот на вечер собрались там, пели, конечно, чай пили, пожелания говорили, назидались. Брат один сидит, сверстник мой, говорит: «Да, Яков Григорьевич, сколько ты с Ниной Степановной-то прожил?» Говорю: «Как сколько? 40, поэтому вас позвали». «Да неправда». «Как неправда?» «Ну, спроси у нее». Он говорит: «Ну-ка, Степановна, скажи, сколько вы с ним прожили?» Она говорит: 40. «Ну вот, что, согласились обманывать?» Говорит: «Только она не с Сапфирой соглашались обманывать». «Ты сколько лет в тюрьме сидел?» Говорю: 11. «Ну вот, уже не 40, а 29. «А на легальном сколько был?» Говорю: «Ну сколько, 3,5 года. Вот уже не 29, а 25,5. «А сколько в этом году дома был?» Говорю: «Да 121 день». «А в прошлом году?» «Немножко меньше, 89. «Да сколько вместе прожили?» «А? Вы как сказать, сколько вместе прожили?» 40! Потому что были разлучены лицом, а не сердцем. 40. Если от всего сердца, оно все отдано Богу, оно все отдано жизни, служению, как оно не будет отдано тому, кого любишь, с кем Бог соединил для труда, для борьбы, для победы. Когда от всего сердца, оно так бывает, я где-то братьям рассказывал, в прошлом году на Украину поехал, не хочу уж называть город, в большом собрании, наверное, столько народу, как у вас, может, чуть побольше было, потому что и гости были. Вышел проповедовать, начал, и вот во время проповеди записку подают. Ну, на минуточку остановился, читаю. Потом вслух читаю: «Яков Григорьевич, не пора ли вам и подобным вам уступить место более молодым?» Говорю: «Кто написал эту записку? Встаньте, пожалуйста». Не встают. Что же вы постеснялись даже фамилию поставить? Встаньте, пожалуйста. Я вас зову, приглашаю сюда, пожалуйста. Уступаю вам место. На самом деле. Идите сюда. Никто не идет. Не уступим. Если вы даже боитесь свою фамилию написать. Боитесь сейчас встать и подойти сюда. Разве нам мало места будет? Вы бы загляните в сердце каждого, кто отдавал себя на служение Богу и народу Божьему и свободе Церкви Христовой. Оно там полно сегодня желанием, а иногда и тоской, чтобы на мое место стали молодые, более сильные, более горящие духом, более благодатные, более жертвенные люди, через которые Бог мог бы сделать такие великие дела, чтобы потрясти этот мир. Разве мало места у Бога для того, чтобы трудиться для Него, для славы Его, чтобы призвать грешников к покаянию, чтобы нам всем вместе с вами, и смелыми, и несмелыми, готовиться жить в Царстве Его во век веков? Вот на этом мы, наверное, немножко сегодня и остановимся. Может быть, завтра, как уж братья усмотрят, продолжим нашу беседу. Умоляю вас, братья и сестры, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Умоляю вас, Господу служите, возрожденной душой, от которой огонь этот идет. Тепло это Божье распространяется на тех, кто сегодня замерзает. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, от всего сердца служите Господу. Отдавайтесь так, посвящайте себя на дело служения, усердие не ослабевайте, духом пламеняйте, Господу служите. Аминь. Даже на молитву чуть-чуть. Прошептали некоторые, и все. А я от сердца брату говорил аминь и молился вместе с вами об этом. Вот у меня есть одно такое воззвание, может быть, оно и к вам приходило. Как сделать свое искупление реальным? Автор этого воззвания Джим Кейсман. С чего он начинает? Многие христиане больны, бедны и терпят поражение во многих, если не во всех сферах своей жизни. Вопреки тому, что Господь Иисус Христос сделал для них на Голгофском кресте, где Бог обеспечил искуплением все человечество, искуплением от греха, бедности, болезни и смерти. Ну, вдумывайтесь тоже, что он говорит. Все это не буду сегодня читать, чуть-чуть. О финансовых и материальных нуждах исповедую ежедневно. Христос искупил меня от проклятия закона, бедности, болезни и смерти. Вместо бедности Он дал мне достаток, вместо болезни Он дал мне здоровье. Я имею жизнь по Слову Божьему, я утешаюсь Господом, и Он исполняет желание моего сердца. Республика Беларусь, Ассоциация Церквей Веры и Служения. Вот этот самый Джим Кейсман. Ну, кто посерьезнее в нашем собрании вслушался то, что мы слышим через брата, думайте, верно ли этот человек говорит? Нет. А? Нет. Значит, есть для нас опасность. Сегодня есть немало богословов, которые проповедуют социальное Евангелие. Он один из них. От духов заблуждения. Если вот здесь вдуматься в то, что он говорит, еще чуть-чуть я тут отмечал. Вместо бедности он дал мне. Я имею. Я утешаюсь. Он для меня. Итак, читая Писание, особенно Новый Завет, я исповедуюсь своими устами. Начни ты говорить, это для меня. Вот кто во Христе, вот что у меня есть, вот что я могу делать, и твое искупление станет для тебя реальным. В духовном мире это уже реально, но нам нужно, чтобы это стало реальным в том физическом мире, где я живу по плоти. Когда я пойду на небо, мне не нужно будет физическое исцеление, оно мне нужно сейчас. Когда я пойду на небо, мне не нужны будут деньги, они мне нужны сейчас. На небе мне не нужно будет освобождение от оков сатаны, оно нужно мне сейчас, на земле, где я живу сейчас. И думав, чтобы и вам, друзья мои, положить немножко на сердце. Почему Господь, отмечая лепту вдовы, сказал, что она больше всех их положила? Вы правильно ответили, что она положила все, что имела. И сегодня Господь нас к этому призывал, и с мольбой даже призывал. Отдать. Посвятить. А в отношении того, чтобы мы имели в достатке сегодня всего, да еще с избытком, ну как сказать, надо нам сначала на вдову начать походить. Две лепты иметь и те отдавать. Да я не вижу сегодня вас, бедненьких таких, которые одеты, ну, хотя бы как мы были в 1948 году. Не вижу бедненьких таких. Без туфлей лакированных, без кофточек заморских там или каких-нибудь. Не вижу. Даже в этом собрании. А вы знаете, как мы тогда работали? Попробуй, прогул сделал, на 3 года отправляйся. Прогул, на 3 года, без разговора. Месяц не работаешь, тунеядец, на 2 года, поехал. И никакой тебе субботы, только воскресенье, если удастся. А то и воскресенье, вместо, ну, гуляния куда-нибудь, поедешь свеклу собирать, или хлопок, или еще что-нибудь. Вот так работали. Ну, дивные дела делал Господь и делает через жертвы детей Божьих, которые все отдавали. Одну маленькую выдержку, не касаясь там наших уже одежды, или пищи, или домов наших, или машин, одну маленькую выдержку вот прочитаю из братского листочка, который, надеюсь, вы все читали. Усердие не ослабевать. Кто не читал, пожалуйста, постарайтесь прочитать. Во-вторых, необходимы семена. Бог великий и чудный дал и это. Только наше родное издательство «Христианин» при всех трудностях прошлого года переработал 35 тонн бумаги и напечатало 1 миллион 580 тысяч экземпляров литературы, 32 наименований. Отнеситесь внимательно, возлюбленные, к этим тоннам бумаги, к этим миллионам экземпляров, к этим тысячам километров перевозок, к бессонным дням и ночам, к напряженным жертвам святых, трудящихся по силам и сверхсил, чтобы напечатать, переплести, развести, раздать алчущим и жаждущим слово правды, и не взять с них за это ни копейки. На каждом экземпляре литературы отмечено, издано на добровольное пожертвование верующих, распространяется безвозмездно. Бог, желающий всех спасти и дающий несравненно больше того, чему мы просим или о чем помышляем, умножил семена истины для благовестия и через зарубежных друзей. Они подарили за прошлый год 1 миллион 19 128 экземпляров духовной литературы, 11 наименований, в том числе Евангелие на осетинском языке 23 238, детских библий на туркменском языке 5 тысяч, Евангелие Иоанна на русском языке 640 тысяч, благодарение и осанна возлюбившим нас Господом. А вы знаете, если кто не знает, я два раза в Америке уже побывал. Заходил там в русский магазин. Наша песня «Возрождение», которую мы даром получаем, и истрепанные во многих домах, $30 плати. За детскую Библию $40 плати. За Библию Гёте, которую нам 90 тысяч Библий нам подарили 3 года назад друзья наши из Канады, 90 тысяч. А там $80 плати. Да, Бог положил на сердце брату Александру сегодня коснуться этой тайны. Насколько мы отдаем из того, что имеем, и насколько Бог умножает то, что мы имеем. Вот немножко вернусь к утренней нашей беседе в вагоне, когда вот так-то он поругался на Бога там и на то, и на то. И я говорю, вы меня послушайте, там женщина очень внимательно слушала, какая-то с отчета ехала из Москвы. Вот вы меня, говорю, послушайте, я ведь вот последний срок сидел, когда 8 лет, но еще в штрафном бараке мне пришлось сидеть 1 год и 10 месяцев за то, что я вот повязку не одевал. Ну, там немножко трудно было. И вот иногда, когда люди ели, и мне хотелось поесть, ну, то, что они ели, не наше, не тюремное. Может, 2-3 раза за 8 лет возникало желание, попрошу зубок чесноку там, или конфетку там, или кусочек сала. Бог свидетель, ни разу не попросил. Кроме кипятка, ничего. Ничего. Говорю им, милые человеки, если бы вы могли понять, я вам правду говорю, но почти всегда имел чем-то поделиться с людьми. Почти всегда. Хотя под особым контролем жил, как и многие мои братья и сестры, в условиях. Под контролем КГБ, кроме лагерной администрации. Бог удивительное делал, и делает, и будет делать через тех, кто умеет отдавать. Не себе сначала, как этот вот Кейсман-то провозглашает. Для меня, для меня, для меня. А для Бога, как вы сейчас слышали. И вот... Радуюсь тому, что побыл с вами сегодня, может, и завтра Господь позволит побыть. Было такое на сердце, братьям говорю, руководящим. Вы знаете, братья, у меня есть 2 кассеты, и не знаю, что избрать, если бы собрание согласилось хоть одну послушать. Одна кассета — это слово брата Николая Георгиевича Батурина, когда он освободился. и песни, которые он пел. И он в 1988 году был в Киеве, в лесу. Там собирали молодежное общение. Как раз в Киеве же приезжал Билли Грейм, Пейсти, Гаммы приезжали. Они праздновали вот тысячелетие православия на Руси. А наше братство послало вот Николая Георгиевича провести там общение с молодежью и объяснить сущность этого тысячелетия. Ну и там Бог благословил служение. Вот в этой кассете отмечено. Ну и там еще некоторые свидетельства есть. А другая кассета у нас там в Средней Азии есть такой небольшой город Щучинск, как Сетавской области. Там живет брат наш Петр Яковлевич Зимец. Он пресвитер этой Щучинской церкви. И вот недавно, будучи в Кызылороде, в доме брата, который, можно сказать, через него к Богу обратился, я услышал кассету. Исповедь вот этого брата Пети Зименца. Значит, когда он первый срок отсидел, снова стал служение Богу совершать. И начинает он с чего? Мы праздновали чудесное Рождество. А после этого было большое побуждение поехать посетить группу детей Божьих, маленькое селение там где-то недалеко от Щучинска. И мы вдвоем с братом на мотоцикле поехали. По сей день, говорит, не вполне знаю, почему допустил так Господь. Выбежал мальчик, 6-летний, ударился в заднее колесо мотоцикла, и я его сбил. И на 4-й день он умер. И это послужило поводом, чтобы поскорее его забрать. Поводом для того, чтобы КГБ еще больше за него взялись. И когда они добились они своего, они ему пообещали, что ты будешь сидеть долго и трудно, если еще высидишь все, что тебе будет. И дали ему 7 лет и 6 месяцев строгого режима. А потом уже на 3-й год или на 4-й год пребывания на строгом режиме приехал суд и дали ему 2 года крытой тюрьмы. Вот кто сидел, бывал в заключении, вы знаете, такой порядок исправления пока и в нашей стране остался. Сначала общий режим, потом усиленный режим, потом строгий режим, потом особо строгий режим, а потом уже крытое вот заключение, когда человек в камере отбывает свой срок. И вот эти свои 7 лет и 6 месяцев он немножко рассказывает, как он там провел. И что в течение этого заключения 6 лет он добивался, чтобы ему разрешили Библию иметь. И было так на сердце. Нам легче будет вот как-то взвешивать наше усердие в отношении к Богу. Ревность, жертвенность, верность. И все наши проблемы взвешивать легче будет, если мы послушаем его исповедание. Мы так с братом Алексеем поговорили, если вы будете согласны, вот сейчас молитвой закончим эту часть служения, а потом включим кассету. Всю, может, не будем слушать сегодня, половину. Если у вас усердия хватит, мы будем согласны, и всю, ну, чтобы не поздно было там по домам разъехаться. А если сегодня половину послушаем, вторую половину можно завтра утром, кто пожелает, часам к 8 приехать и послушать. Ну, благоговея перед Словом Божьим, стоя выслушаем слово из 3 книги Царств, 19 главы, и немножко дальше от того, что нам первый брат сегодня читал. Из 12 главы послания к Римлянам, тоже с 1 стиха. 3 книга Царств, 19 глава, читаю с 5 стиха. «И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, ешь. И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою. И встал он, поел и напился,

и думаю, что сегодня оно для моего вот сердца и для духа моего еще ближе и острее, чтобы повторить его. Немножко то, о чем вчера мы беседовали, и продолжить. Вчера вот во время перерыва зашел туда в дом, ну так, нужда была. Смотрю, в коридоре стоит сестричка, плачет. Спрашивает, ты что, заболела? Нет. А что, может, тяжесть какая на душе? Нет, говорит, просто я первый раз в жизни на таком общении. И вот так все. Ну и так вот немножко поговорили, помолился за нее Господу, чтобы это общение с Господом в духе Его, с церковью Его, на пути служить.